Алло. Да, Валерий, добрый вечер. Добрый вечер. Это Александр, студия Шумзавес, Автокомфорт. Помните, автомобиль ваш делали, Да, Toyota Camry? Все хорошо, все прекрасно, к вам претензий нет вообще. Я понял, хорошо. Я честно могу сказать, я езжу на втором Lexus. И всем буду говорить, я серьезно говорю. И со мной вот ездили, я уже в Финку с родственниками гонял, они до этого со мной сидели на машине. И после этого поехали, сказали, день и ночь, конечно. Вот. А один родственник даже не знал, говорит, что ты говоришь, что самоизоляция хуевая. Я говорю, да я уже сделал. Да, все хорошо, без проблем. От вашей компании я в восторге, в общем-то, в очень хорошем. Все замечательно. Можно. И даже проблем нет, да. По приеме, по сдаче. И сейчас я езжу, я говорю, вот то, что у меня было и то, что есть, это я езжу на Лексусе. Хорошо. Ну, видите, у вас, да, идеально получилось чем сравнить. Потому что не все же бывают, что... Да. Вот у меня как раз получился идеал, с чем можно сравнивать. Я вам честно могу сказать, Саш. И вот всем буду теперь говорить, что самоизоляция, это очень много значит.